Великий герцог задумчиво отпил еще вина и внимательно посмотрел на свой стол, где документы составляли из себя своеобразную картину. Пожилой дворянин так обычно работал, раскладывая полученные донесения в виде какой-то абстрактной картинки, и таким образом ему удавалось создавать общую картину, с помощью которой он обычно находил какие-нибудь проблемы или же признаки заговора. Сейчас эта картина говорила о том, что граф действительно полностью прав, рассказывая о том, что даже гномы оказались замешаны в заговоре против разумной жизни в этом мире. Некоторая часть оружия в армии империи Рикан оказалась с тем самым символом, про который парень рассказывал. Естественно, что хозяева этого оружия были очень удивлены тому, что император потребовал либо уничтожить этот символ на оружии, либо уничтожить само оружие. Все это очень сильно расстроило, конечно, этих хозяев, но в данном случае нужно было всего лишь с помощью кузнецов сбить часть рисунка. На большее император Ларук не рассчитывал. Он отлично понимал, что те, кто покупал такое оружие для своих солдат, наверняка имеют отношение к дворянскому сословию и будут позже сильно возмущаться. Но им тут же объяснят все это тем, что благодаря этому символу хозяева этого оружия приносят жертвы темным богам. Тем более тем богам, которые сейчас считаются едва ли не проклятыми. Кстати, что касается и этих гномов, этот молодой дворянин уже выяснил все нюансы этой ситуации. Жрец, имеющий отношение к семье Гверон, хитростью обманул патриарха, уговаривая его использовать на оружие именно такой рисунок. Он якобы убеждал патриарха в том, что такой рисунок будет приносить пользу и дополнительный доход. А уж в этом случае гномы всегда могли пойти на любые глупости. Ведь для них доход был важнее всего в жизни. Кроме того, парень убеждал императора в том, что у этих гномов в ближайшее время возникнут просто нереально большие проблемы. Так что их можно было убрать с арены игроков и фактически забыть на ближайшее время. Честно говоря, великому герцогу Куррас хотелось бы узнать то, что именно он сделал с тем жрецом, а также и то, какую пакость он умудрился сделать так быстро для гномов. Ситуация осложнялась тем, что великий герцог просто не мог осознать смысла действий парня до тех пор, пока он все не сделает. Но потом, уже после того, как операция, которую парень задумал, была полностью выполнена, и великий герцог, и император убеждались в том, что лучшего варианта развития событий в тот момент нельзя было придумать. Взять хотя бы эту охоту на нечисть на территории королевства Наиру. Оказалось, что эти твари, которых создал этот паренек, легко погибали от обычных ледяных сосулек, которые могли использовать маги воды, и от заговоренных стрел, предоставляемых императору семейством магов, артефакторов Аран. Естественно, что этим воспользовалась гильдия магии и гильдия охотников за нечистью, которым император дал поручение разобраться с нечистью на территории соседнего государства. Все-таки король Харун был вынужден подписать тот самый договор, который ему предложил император. В этом случае королевство Наиру теряло часть территории, которая была нужна империи Рикан. Хитрость этого договора была в том, что там одним из пунктов были указаны золотые рудники, которые находились едва ли не в центре королевства. Естественно, что король предпочел отдать часть земель, лишь бы не отдавать эти рудники. Дело в том, что император Ларук заранее знал о том, что эти рудники уже практически истощены. Об этом знали все соседи королевства. Но сам король Харун все еще надеялся на то, что ему удастся внутри обнаружить какую-нибудь новую живу драгоценных металлов. Именно поэтому он всего лишь согласился на выравнивание границы империи, на котором настаивал император Ларук, отдав при этом очень плодородные земли государству, которые так старательно защищал молодой дворянин, когда нанес им такой коварный и подлый удар в спину, создав этих тварей. Но сейчас великий герцог не пытался хоть как-то очернить имя этого парня. Все-таки он сделал для империи очень многое. Именно поэтому пожилой дворянин в первую очередь отдал приказ своим лучшим агентам, чтобы те действительно незаметно старались сопровождать этого парня. Мало ли какие сюрпризы могут ему подготовить многочисленные дворяне, недовольные его возвышением. Но его агенты уже сообщили о том, что этот парень имел способность исчезать буквально на пустом месте. Как и зачем он это делал, великий герцог не понимал. Но знал только одно, что все это делалось во благо империи. И от этого становилось немножко страшно. На какие еще поступки сможет пройти этот молодой дворянин, чтобы добиться нужного для империи рекон-результата? Более того, в ближайшее время им предстоит тяжелая война с монстрами, если парень не ошибается. И поэтому, можно было понять, что все эти усилия, которые он прикладывал для усиления собственного отряда, не должны пропасть зря. Тяжело вздохнув, великий герцог Куррас снова углубился в свои документы. Кроме всего этого, проблем у империи действительно хватало. И сейчас герцогу нужно было разобраться с ними раньше, чем то, к чему они готовились, на самом деле захлестнет империю. И этот проклятый знаменосец поднимет свое проклятое темное знамя. Король гномов, что вы сказали? Король Кариш Хромой резко обернулся и хмуро посмотрел на согнувшегося за его спиной тщедушного гнома. Что значит, все хранилище ограбили? Как это возможно? Там же была стража. Там же защита магическая. Как такое возможно? Где был хранитель? Мой король, хранителя там и обнаружили. Не поднимая головы, принялся тараторить гном, сообщивший такие неприятные известия. Он спал прямо в хранилище. Дело в том, что его до сих пор разбудить не могут. А два стражника, которые стояли на входе в здание, до сих пор сидят в отхожем месте, и всем говорят, что им очень нужно. Хотя уже начинают с голода сознание терять. Что? Король растерянно посмотрел на присутствующих в помещении членов совета кланов и снова повернулся к слуге. Но ведь это просто невозможно. И вы мне после этого будете говорить о том, что здесь и никакой магии и не пахнет. Хранитель проснуться не может, а стражники никак не вылезут с отхожего места. Я уверен, что без магии здесь не обошлось. Наверняка какая-нибудь черная магия. Местному правительству уже заявили ноту протеста. Кто виноват во всем произошедшем, выяснили. Проверяющий хранитель, как только обнаружил полную пустоту хранилища, тут же бросился проверять магические плетения, которые должны были следить за проходом разумных через территорию посольства. Наконец соизволил приподнять голову слуга и косо посмотрел на представителей совета. В плетении обнаружена одна странность. Сначала хранитель подумал о том, что это какая-то ошибка. Но ни о какой ошибке и речи не идет. «О чем ты сейчас мне говоришь?» Разъяренно стукнул своей палкой по полу король, словно танцуя, прихрамывая на месте. Какие еще странности он обнаружил? В чем дело? Вы магов иллюзии приглашали. Что они сказали? Они вам показали то, кто это сделал. Почему я должен из тебя все вытаскивать, словно клещами из раскаленного горна? Мой король, магов иллюзии приглашали. Снова замялся слуга. Но после тяжелого вздоха все-таки продолжил говорить. Проблема в том, что маги иллюзии так и не смогли создать нормальную иллюзию. Они сказали, что кто-то сознательно перемешал все магические потоки. Словно там взорвался какой-то мощный магический артефакт. Так обычно бывает, если перегрузить магической энергией какой-нибудь носитель или накопитель. Охранитель обнаружил то, что в здание ночью никто не входил. Но плетение обнаружило то, что кое-кто выходил. Ты меня уже совсем запутал. Кариш Хромой раздраженно стукнул палкой и вернулся на свое место, которое многие называли троном короля гномов. То никто не входил, а кто-то выходил. А кто мог выходить из здания, если никто не входил? Если, как ты говоришь, стражники сидят в отхожих местах, а хранитель спит. Или я чего-то не знаю. Ты можешь нормально объяснить, что именно там произошло. Мой король, я сам не знаю всех подробностей. Медленно выпрямился слуга, клятвенно глядя в глаза своего сюзерена. Но дело в том, что хранитель обнаружил странность. Действительно, в помещение этого здания никто не входил. Плетение при входе не зарегистрировало входа каких-либо разумных.